Спор привлек внимание всего стола. Да чего неловко. Праздничный вечер и такая непристойность. От гостя к гостю прошелестело вдоль стола слово «сталинист», «сталинист», «сталинист». Словно змеиный шип просверлил пространство. Фрумкина смотрела на них пристально. Семен понял, что журналист уже обдумывает фельетон. Фрумкина обладала последовательными убеждениями. Одета сегодня казуаль, джинсы от Версачи, свитер Дольче Габбана, и даже застольную болтовню она не оставит без внимания. Вот и Варвара Гулыгина, брючный костюм от Ямамото, легкий серебристый шарф, остроумнейший обозреватель культурной жизни, поглядела в их сторону. Ничего себе ситуация, прием в особняке французского посла и такое, как бы это выразиться, фопа. Вот и виновник торжества, кавалер ордена почетного легиона Иван Базаров. Темно-синий костюм от Армани, сорочка от Армани же, галстук в тон от Живанши. Повернулся к ним, поднял бровь. По выражению лица Базарова было понятно, что и он недоумевает, откуда этот тип взялся. Люди сдержанные, светские, они владели собой, но нашелся человек, который не стерпел. Госпожа Губкина, юбка от Доны Карен, короткий набивной жакет Прада, нитка жемчуга, супруга финансиста Губкина, строгий асфальтового оттенка костюм от Бриони, галстук в тон, встала и приблизилась к спорщикам. Все знали Губкину как даму искреннюю, не умеющую скрывать свои чувства. Московская публика любила Губкину за спонтанность. В наш век замороженных реакций мы радуемся, если кто-то сохранил непосредственность. Она подошла и громко сказала: «В ГБ служите!» Громко и резко она это сказала. Даже посол Франции, сорочка бежевых тонов, широкий галстук в диагональную бежевую полоску, все от Лагерфельда, опешил. Он тронул господина Губкина за рукав, мол, намекните супруге, обострять ситуацию не стоит. Но финансист Губкин только руками развел. Вы же понимаете, господин посол, у нас не мусульманская страна, над супругой не властен. Госпожа Губкина привыкла говорить, что думает, не выбирая выражений. Случалось в щекотливых ситуациях с прислугой, неверный счет из магазина, пропажа столового прибора, сам Губкин сдерживал эмоции. Профессия финансиста обязывает владеть собой, но его жена всегда говорила открыто. И сейчас Лариса Губкина явила бескомпромиссность. «Вы в приличном доме. Встаньте немедленно и выйдите вон!» Посол подавал Губкиной знаки, мол, не связывайтесь, дорогая моя, садитесь, прошу вас. Семен Панчиков также сделал примирительный жест. Это застольная беседа, будем терпимы. И адвокат улыбнулся, дескать, понимаю и разделяю, но пусть собака лает, караван-то идет. «Скажите», — Губкина обращалась ко всем сразу, — «до каких пор мы будем терпеть и молчать? Все наши беды от того, что мы не покаялись в прошлом». «Поддерживаю», — сказал Панчиков. Губкина нахмурила лоб и стала похожа на милую упрямую отличницу, которая старается внушить двоечникам, то списывать нехорошо. «До сих пор сталинисты разгуливают по улицам. Их в гости зовут!» «Позор!» — согласился Панчиков. «Я не сталинист», — сказал серый человечек, но Губкина не поверила. «Молчите! В ГБ служите?» «Не служу. У вас на лбу написано ГБ!» Мадам Бенуа, газовый шарф от Ямамото на голых плечах, дерзко, учитывая возраст, немолодая, но яркая дама вооружилась очками, что делала в исключительных случаях. Мадам Бенуа считала, что очки ее портят, но брала с собой для непредвиденных оказий. Поднесла очки к глазам, пользовалась ими как лорнетом, пригляделась. На лбу у серого человечка ГБ написано не было. Ирен Бенуа была знакома со многими сотрудниками госбезопасности, время от времени выполняла незначительные поручения этого ведомства, ничего особенного, налаживала контакт, организовывала встречи. Ирен Бенуа относилась к так называемым органам без пафосной ненависти. Давно ясно, что ГБ просто одна из корпораций, не надо демонизировать обычных людей. Но данного господина Ирен Бенуа прежде не видела. Вид простецкий, неподходящий вид для чекиста. Сотрудники органов госбезопасности, подобно гусарам XIX века, являлись элитным родом войск, одевались шиком. Многие офицеры давно разбогатели и соперничали глянцем с элитой предпринимателей. Нет, это не тот случай. Закончив осмотр, мадам Бенуа спрятала очки в сумочку, наклонилась к уху посла, зашептала. Господин посол выслушал, сказал несколько слов в ответ. «Вот как?» — сказала мадам Бенуа сухо. «Что я мог сделать?» Мадам Бенуа поджала губы. Видимо, посол сообщил ей неприятную вещь. Агубкина постояла возле опозоренного пустобреха, обратилась к нему спиной. Гости обозрели новоявленного сталиниста с недоумением. Вновь принялись за еду. Серый же, оправдываясь, шарил глазами по сторонам. «Просто разобраться хочу. Конечно, все арестованные в 37-м не могли быть шпионами, но некоторые были. Возник союз Японии и Германии, Италия к нему примкнула. Они заявляют о своей вражде к Советской России, вот и шлют шпионов. Следите за моей мыслью!» «И Сталину приходится шпионов разоблачать, да?» Глаза Панчикова, Чичерина и многих гостей следили за реакцией серого человечка. «А как же?» «И вредители были?» — осторожно спросил Панчиков, так осторожно спрашивает психиатр, у страдающего манией преследования сумасшедшего, не следят ли за ним. «Разумеется, были!» Скользили официанты вдоль столов, бесшумные и быстрые, как санитары в сумасшедшем доме, и проворные руки ставили перед гостями рыбную перемену. Начали, разумеется, с дам, Ирен Бенуа свою порцию уже доедает, но вот поставили блюдо и адвокату Чичерину, подали форель и Панчикову. «Он шизофреник», — тихо сказал Панчиков Чичерину, — «клинический сумасшедший». «Или сотрудник органов», — также тихо ответил Чичерин, — «возможно, провокатор». «Здесь, в посольстве?» «Вполне может быть. Но давайте пробовать форель». «Знаете, что меня поражает?» Панчиков машинально ковырнул вилкой форель, но к еде интерес потерял. История все расставила по своим местам, спорить не о чем. И вот находятся сумасшедшие, и все начинается сначала. Вот в прошлом веке чуть что спорщики принимались обсуждать историю Отечества. Потом с коммунизмом покончили, разобрали тюрьму народов по кирпичику, и предмет разговора сам собою исчез. Сперва приватизировали нефть и газ, потом прессу и политику, потом искусство и, в конце концов, приватизировали саму историю. Понятно ведь, что в частных руках продукт сохранится надежнее. Граждане, если и вступали в беседы исторического содержания, то лишь для того, чтобы прощупать почву для последующего делового разговора, понять, кто перед ним, сторонник ли глобализации, адепт ли финансового капитализма, короче говоря, можно ли с данным человеком подмахнуть контракт. Если субъект вменяемый, то и к конкретным вопросам можно перейти. Давно были выработаны отправные точки, по которым легко установить адекватность собеседника. Сталин – палач, Ленин – шпион, большевики – бандиты, социализм – тупик и так далее. Вдаваться в детали не требовалось. Так легкими штрихами подтвердить лояльность и к делу. Укладываться ли в акции «Газпрома»? Вот и сегодня. Люди говорили о важном и насущном, отнюдь не об абстракциях. Был Ленин германским шпионом или нет, экая важность. Есть о чем рассуждать. Тележурналист Фалдин обрабатывал банкира Балабоса. Затевался новый проект. Ох, как пригодится к предстоящим выборам. Рядом с ними директор Музея современного искусства Гиндин прощупывал министра культуры Шиздяпина. Требовалось изыскать в бюджете 30 миллионов на строительство филиала музея. Жалеете на искусство 30 лямов, господин министр? Но в Вологде увидят Энди Ворхола. Напротив них развощекий публицист Бимбом излагал концепцию нового журнала «Миллиардеру Чпоку». Требуется сущие безделицы, и в Москве появится издание, открывающее новые горизонты. Владелец рудников одобрительно наблюдал, как Бимбом строит речь, избегая точных цифр. Юноша старается, вьет петли. Архитектор Кондаков беседовал с заказчиком Губкиным. Они обсуждали строительство особняка в античном стиле. Мрамор доставили, но не тот мрамор, как выясняется, а ведь подробно все оговаривали. Воздух светился улыбками от лучших дантистов. Вибрировал от острот, сочиненных лучшими балагурами. Реальная жизнь идет. Какая к черту идеология? И даже госпожа Губкина отвлеклась от сталиниста. Посол втянул ее в беседу об образовании детей. Куда послать? В Оксфорд? В Эколь Нормаль? В Йель? Присоединилась Ирен Бенуа. Только в Гарвард. У самой Ирен двое детей от первого брака. Не будем об этом мужчине, но дети ангелы. Ей в свое время пришлось самой принимать решение о месте для крошек. Так беседа обрела смысл. Это вам не Брестский мир поминать. Это наша собственная история, а частная жизнь важнее, чем история партии. Однажды про это блистательно написала Фрумкина. Она призвала разрушить так называемую общественную историю, анонимное сознание. Прежде, когда колонны демонстрантов маршировали, историю творила толпа. В демократическом мире, исповедующем принципы свободы, следовало внедрить принцип личной ответственности. Не марксистские смены формаций и не борьба классов, короче, не то, чему учил Ленин. Мол, история — это сознание, воля, страсть, фантазии десятков тысяч. Нет. Отныне история становится частным предприятием. Согласно принятой модели приватизации, российскую историю подвергли необходимому лечению. Первым делом, как и положено, обанкротили убыточное предприятие «Историю Отечества». Объявили его несостоятельным, затем продали по частям заинтересованным специалистам и, надо сказать, акции разобрали мгновенно. Нашлись желающие застолбить Петровский период, сыскались акционеры на Екатерининское время и даже Советское время, неудачное, порченное, тоже прибрали к рукам. Появились новые яростные разыскания и разоблачения. Собственники осмотрели продукт придирчиво. Никто заранее не знал, что представляет собой приватизированная история. Характер продукта прояснился по мере его использования. Если общественная история — это эпос, то приватизированная история — это детектив. И, коль скоро история стала развиваться по законам детектива, и поиск виновных проходил по детективному сценарию, то, что иногда называют теорией заговора, есть не что иное, как детективная история. Собственник вертел так и сяк доставшийся ему отрезок исторического времени и придирчиво высматривал, где подвох. Алексей Михайлович оплошал, Николай I проморгал, большевистская мораль виновата, татарская ига. Распространенной стала версия профессора Колумбийского университета Александра Яновича Халфина. Россия есть испорченная Европа. И в каждом из приватизированных фрагментов истории собственники искали вредителя. Отыскали спрятанные директивы Сталина, неизвестные письма Ленина, увидели просчеты слабовольного Николая, и все сразу стало ясно. Ведь могли же, могли, а нет, сорвалось. В эпической истории Ленин выходил героем, а в детективной выяснилось, что он шпион. Был всего один вредитель и шпион, сказал Панчиков, который тоже приобрел пакет исторических акций и рассуждал как собственник. А именно Ленин. Заслали его для разрушения России. Где же выгода немецкая? Ошиблись немцы. Германская империя тоже рухнула. Хорош расчет. Понимаете, ленинский план мира никто из большевиков не одобрил. Даже близкие друзья считали план безумным. И вправде мир критиковали. Если бы шпионский заговор был, так я бы логику заговора видел. А не было никакого немецкого плана. И денег немецких не было. Может быть, и парвуса в природе не было, просил адвокат Чичерин, и позорного Брестского мира не было, и территориальных потерь тоже не было. Вам моя фамилия ничего не говорит, нет? Я ведь прихожусь роднёй наркому Чичерину, подписавшему позорный акт. Наша семейная драма, так сказать. Всю жизнь раскаиваемся. История моей семьи. Мало ли что истории семьи, а могли не знать деталей, упорствовал Серый. Существуют вброшенные улики, но знаете, как бывает. Парвус — подставное лицо. Видел его Ленин пару раз в Мюнхене, в Цюрихе даже и не встречались, но в дело подшиваем. Сами знаете, кто такие версии сочиняет. Ленина считаю германским шпионом не только я и не только мои родственники, заметил адвокат Чичерин с печальной улыбкой, и не только Солженицын приводит факты. Сошлюсь на мнение историка Сергея Мельгунова, автора знаменитой книги «Красный террор». Вам мало, сам Чичерин вам показания дает, историк имеется. Семен Панчиков обрадовался, что оппонента загнали в угол. «С историей будете спорить?» Серый человек прищурился, совсем как Ленин, подумал Семен Панчиков. Посмотрел хитро, не разыгрывают ли его. «Если свидетель серьезный, познакомимся обязательно. Все показания знать надо, если показания правдивые». Выудил из кармана блокнот. «Мельгунов, значит». Вот, записал, поинтересуюсь. Я историю люблю. Фактик за фактик цепляется. Сперва Людендорф, а потом план Барбаросса, деталька к детальке. Перестаньте кривляться. Семен Семенович плохо владел собой. Проверять информацию надо. Вот, например, такой случай. У бабки потоп в квартире. С жильцов верхнего этажа компенсацию изъяли. Все по закону. Только потопа никакого не было. Бабка сама все водой залила. А прокурору только дай волю. Выставила соседей на 5000. Гости слушали эту ахинею обреченно. Куда деться? Серый продолжал. Еще пример. Судили домушника. Квартира потрошил на первых этажах. Внизу кто живет? Пролетарии небогатые, с них что взять? Телевизоры-подштанники. А к делу подшили пентхаус в Серебряном Бару. Там картина, антиквариат, драгоценности. И загремел мужик на 12 лет. Я думаю так. Ленина выставить германским шпионом выгодно политикам Антанты. Существовал план по дискредитации Владимира Ильича. Лучше испортить воздух в приличном обществе, чем ляпнуть этакое. Не принято Ленина называть Владимиром Ильичом, так воспитанные люди не говорят. Это пионеры в годы советской власти говорили «Ильич наш дедушка». По отношению к бездетному Ульянову метафора звучала уморительно. Еще чего не хватало — Ильич. Значит, оправдаем Ильича? «Нюрнбергский процесс нужен!» — крикнула Губкина. Она как раз закончила диалог с послом, сошлись на «Эколь Нормаль». «Нюрнбергский процесс над большевиками!» «Например, Германия, — заметил адвокат, — покаялась в фашизме, провели денацификацию». «Напрасно не судили большевиков. Надо было Нюрнбергский процесс над членами Компартии устроить», — сказал Панчиков. Обеденный зал французского посольства вскипел в репликах. Журналист Роман Фалдин крикнул со своего места. «Старых фашистов судили! Мой дед про это полжизни статьи писал! Теперь старых коммунистов разоблачим!» «Мою бабушку, — заметила мадам Бенуа, — фронтовую корреспондентку большевики расстреляли без суда!» «Господи!» — Губкина поднесла руки ко рту, как бы сдерживая крик. «Как это произошло?» «История семьи», — краем сухих губ улыбнулась мадам Бенуа, — решила рассказать. «Свет нации выкосили!» — сказал правозащитник Ройтман. «Когда уничтожали ветеранов белого движения, не смотрели на возраст», — заметил художник Ширкунов. «Пусть ответит», — согласилась Гулыгина. Варвара Гулагина была сложным, как говорили ее подруги, человеком. Многие жены, вероятно, могли бы призвать к ответу ее саму. Впрочем, Варвара рушила только то, что было само по себе непрочно. «Не все виноваты, некоторые заблуждались», — сказал Сиповский, и кое-кто в зале подумал, что гомосексуалисты — люди бесконфликтные, ищущие компромиссов.